Глава 17. Старая гавань была единственным в округе рестораном, удостоенным звезды Мишлена. Выдающаяся в море терраса, построенная из реставрированного старинного парусного судна, возвышалась над водой на массивных, просмоленных дубовых опорах. Отсюда гости могли любоваться заходящим за морской горизонт солнцем, наслаждаясь при этом специальным блюдом заведения – эликсир утешения страждущего. Генри остановил свой Мазерати рядом с открытым Бентли перед рестораном «Тюдор Грей» и пешком пересек засыпанную мелким, тщательно разровненным гравием парковку, пройдя мимо выставки истории автомобилей. Рукава рубашки были засучены, пиджак он небрежно перебросил через плечо. Генри только что принял душ, имел изрядный аппетит и наслаждался ароматом лосьона после бритья. Он, пружинисто перепрыгивая через две ступеньки, поднялся в обшитый сандаловым деревом вестибюль старой гавани. Тот, кто, как он, равнодушно проходит мимо ряда статусных автомобилей, не чувствуя при этом зависти и собственной неполноценности, достиг в жизни чего-то стоящего. Несмотря на то, что Генри был в темных очках, обер-кельнер сразу его узнал и усадил за расположенный в отдалении от общего зала столик для двоих, откуда было хорошо видно, как пылающий небесный шар садится в океан, и к тому же просматривались все входящие в ресторан гости. Между столиками было достаточно места для того, чтобы вытянуть ноги и в любой момент без затруднений уйти. Концепция простого обеда требовала облегченного дресс-кода. Большинство мужчин были обуты в полотняные туфли, как Генри, щеголяли темными очками, как Генри, и дорогими часами, как Генри. Здесь все были свои, вечно молодые 50+, как выражаются в наши дни. На белой скатерти перед Генри стояли два бокала для воды на высоких ножках, два прибора, две мелких тарелочки для закуски и безупречные льняные салфетки. Он посмотрел на часы. Было 18:46. Он явился на четверть часа раньше. Бетти читала целый день. Окна ее кабинета были закрыты рольставнями, и она только один раз вышла в комнату отдыха, чтобы заварить мятный чай. Перевернув последнюю страницу, она оцепенела от изумления. «Этого не может быть», — произнесла она вслух. «Просто не может быть». Роман «Белая мгла» оказался невероятно увлекательным и напряженным, но конца романа не было. Не было и слова «конец». Влажными от волнения пальцами Бетти перелистала последние страницы. Вот-вот должна была наступить развязка, но роман на этом просто обрывался. Бетти тупо уставилась на большой чистый лист, словно стараясь разглядеть на нем точку, содержащую развязку, но вместо точки был только след побывавшей на листе мухи. Существуют непроверенные сведения о том, что друзья драматурга Чехова неоднократно пытались взломать его кабинет, чтобы спасти бесценное окончание его гениальных рассказов. Чехов был известен тем, что оставлял в своих рассказах лишь необходимый минимум текста и по окончании работы убирал начало и концы, поскольку считал, что они не являются необходимыми частями сюжета. Так, иной читатель его рассказа «Дама с собачкой» вдруг с ужасом убеждается, что дошел уже до последней страницы, когда мучительная любовь двух одиноких людей возвышается над условностями и извечной русской медлительностью, чтобы, наконец, разрешиться в опьянении, и тут наступает конец. Заключение, финал, все, точка поставлена. Желанный конец. Апогей уже не является частью произведения. Это ужасно, но с этим приходится мириться. Бетти подавила желание немедленно позвонить Генри. Наверное, он просто забыл приложить окончание, может быть, целую последнюю главу. «Роман окончен», — сказал он, и при этом загадочно усмехнулся. Возможно, он нарочно утаил окончание, чтобы помучить ее. Но это совершенно нелогично. Данный роман отличался от всех предыдущих его произведений. Он был более страстным в деталях, более чувственным, но без окончания терялось ощущение его цельности. Невозможно поверить, что такую страсть мог выплескивать на бумагу тип, надежно закованный в броню равнодушия, думала Бетти, допивая остатки мятного чая. Генри нарисовал в романе ее портрет. Бетти узнала себя с первой страницы. Мужчина, который считал ее убийцей и не испытывал ни малейших чувств к своему ребенку, написал очень точный и вызывающий любовь и сочувствие ее портрет. Редактор должен уметь профессионально отделять человека от его произведения. Личность, а не человек, отражается в произведении художника. «Надо любить Генри, не зная его». Эти слова сказала ей Марта на прощание, уже стоя в дверях. Марта так и любила его, таким, каким он был, человека, которого не знала. Около 17 часов, прежде чем покинуть издательство, Бетти заперлась в копировальной комнате. Она положила все 380 страниц рукописи в копировальный аппарат, вставила свою флеш-карту и нажала кнопку сканирования. Машина тотчас начала выхватывать из пачки по одной странице, сканировать ее и сохранять на флеш-карте в формате PDF. Закончив работу, аппарат выдал назад всю пачку листов. Бетти вложила рукопись в пластиковую папку и сунула в сумку. Флеш-карту она уложила в футляр и оставила на своем столе. На лифте она поднялась в кабинет Мариане. В лифте она почувствовала движение ребенка и положила руку на живот. Движение тотчас прекратилось, тошнота улеглась. Бетти перестала принимать лекарства, отказалась от алкоголя и сигарет, а вместо кофе пила теперь чай. Удивительно, но отказ от привычного отравления оказался очень легким. Это воздержание сделало ее еще красивее. Мужчины оборачивались ей вслед, собственно, женский персонал издательства делал то же, но украдкой. Сотрудники в большинстве уже разошлись по домам, чтобы на выходные уехать к морю. По дороге Бетти убрала со стойки, расположенной перед кабинетами работников, оставленные кофейные стаканчики, приветливо кивнула молодому парню из отдела связи с прессой, который регулярно бросал ей бумажных голубков. Потом она вошла в приемную Мариане. Гонория Айзенрад стояла возле несгораемого шкафа Бисли. «Сердце и моторы издательства», как называл Мариане этот шкаф, в котором в полном порядке лежали бухгалтерские документы. Компьютер был уже выключен. Рядом с клавиатурой Бетти заметила колоду карт Таро. Дверь кабинета Мариане была закрыта. «Мариане уже уехал?» Айзенрад быстро убрала карты Таро и сняла сумку со спинки стула. Бетти уловила запах дорогих духов. Отметила ухоженную прическу и безупречное чувство цвета, которое Гонория неизменно проявляла в соответствии одежды убранству приемной. У него встреча с 15 часов. Бетти попыталась по глазам Айзенрад угадать, не утаивает ли она что-нибудь. Но секретарша смотрела на нее с нейтральным дружелюбием, как смотрят в музеях на мертвые тотемные столбы. Только мимолетный взгляд, брошенный Гонорией на ее живот, выдал, что происходило в душе этой женщины. «Вы хотите узнать что-то еще?» — спросила Гонория и непроизвольно отдернула свитер на животе. «Да. Я никогда прежде не выказывала вам своего отношения. Признаюсь честно, это было глупо с моей стороны. Я очень уважаю вас и восхищаюсь вашей работой. Хорошего дня». После ухода Бетти Гонория, словно громом пораженная, некоторое время стояла у стола. С драцена упал один листок. Больше ничего не произошло. И тем не менее. Во всем этом была известна ирония. Получить самый трогательный комплимент из уст врага, на холодном отвращении которого Гонория строила все свои планы. Гонория знала женщин достаточно хорошо для того, чтобы понять, что извинения Бетти были искренними, прямыми и бескорыстными. Она взяла сумку и, пожав плечами, вышла из кабинета. что произошло, то произошло, и с этим уже нельзя ничего поделать. Генри решил, как обычно, заказать стейк с картофелем, но не с обычной картофельной соломкой. Жареный тайский люциан на соседнем столе тоже выглядел очень аппетитно, как и дама с силиконовыми грудями, сидевшая за тем столом. Эта дама с удовольствием пересела бы за стол Генри, если бы позволяли обстоятельства, но они, к несчастью, не позволяли. Генри все же остановился на стейке. Он звучно допил остатки эликсира. Солнце стояло еще довольно высоко над морем, часы показывали 19:07. Генри искательно посмотрел в направлении вестибюля. Оберкельнер тотчас поймал этот взгляд и через секунду был уже у стола. Естественно, кельнер обратил внимание на второй прибор. Конечно же, он понял, что вторым гостем будет дама, и что джентльмен хочет повременить с едой, и поэтому предложил вермут, который вполне можно пить в ожидании дамы, без риска показаться алкоголиком. Через секунду завибрировал телефон Генри. Звонила Бетти. «Слушай, я еду по какой-то песчаной дороге. Я туда еду?» «Да, туда». Свистел ветер, боковые окна быстро обволакивались слоем пыли. Бетти немного опустила стекло. Мелкие частички ворвались в салон, образуя облачка, прилипая к коже и застревая в волосах, проникая в легкие, смешиваясь с влагой слизистых оболочек. «Что ты видишь?» «Справа поля и мачты линии электропередач, а слева кусты, больше ничего. Здесь очень пыльно. Когда я приеду, буду выглядеть как Бен-Гур после гонок на боевых колесницах». Генри понял, что она едет в верном направлении. «Линия электропередач приведет тебя прямо сюда». Бетти взглянула на экран навигатора. Навигатор штрихом прочертил путь. Осталось 4,9 километра. Это правильно? «Правильно. Езжай все время в направлении воды, упрешься в старую гавань, там находится ресторан с таким же названием, ты уже близко. Рукопись у тебя с собой?» «Конечно». «Ну, отлично. Тебе заказать эликсир вечной молодости?» «Я не пью алкоголь». «Ну, все, пока». Бетти положила телефон в раскрытую сумку рядом с ноутбуком и рукописью. У нее было прекрасное настроение, когда она покидала издательство, направляясь на встречу с Генри в ресторане. К тому же был сделан первый шаг к примирению с Айзендрат. Ее подлость, какой бы отвратительной она ни казалась, произвела очищающее действие, пусть даже вопреки побуждениям Гонории. Ультразвуковое изображение положило конец идиотской таинственности и скрытности. Ни один любовный роман не стоит того, чтобы ради него отрекаться от ребенка. Выбоины и ямы на покрытой песком дороге становились все глубже. Бетти сбросила скорость, ландшафт украшали лишь ржавые мусорные контейнеры и брошенные на обочине дороги старые покрышки. Пыль гигантским шлейфом стелилась за машиной. Бетти видела широкую колею, пробитую большегрузными машинами, и старалась не попадать в нее колесами. Колея была размыта дождями, а на жаре окаменела. Чем медленнее она ехала, тем более длинным и абсурдным казался ей путь. Но Генри всегда был мастером находить отдаленные, но, тем не менее, очень красивые места для свиданий. Она вспомнила, как на Мальорке они ехали в горы. Мотор выл и захлебывался, но Генри не унывал. «Когда-нибудь мы все же доедем», — то и дело повторял он, — «и они доехали». По узким серпантинам они добрались до матери всех горных ресторанчиков и ели там невероятно вкусного барашка. И именно там, считала Бетти, они зачали ребенка. В отдалении показалась какая-то вывеска. Она косо держалась на ржавых стальных столбах и была почти скрыта слоем пыли и ярким солнцем. Выцветшими буквами на ней было написано «Гавань». «Видимо, это здесь». По навигатору выходило, что до ресторана оставалось меньше километра. На экране навигатора появилось изображение какого-то прямоугольного участка у моря. электронный голос произнес: «Вы будете у цели через 700 метров. Цель близка». Участок был обнесен железным забором. Показался уродливый бетонный фасад какого-то промышленного предприятия. На брошенных ржавых кранах стаями сидели чайки. Бетти медленно проехала ворота и оказалась на дороге, выложенной бетонными плитами, между которыми густо пробивались сорняки. Весь двор был завален невообразимым мусором. Ветер катал по бетону пластиковые бутылки, в воздухе висел густой запах гнили. Бетти доехала до какой-то стенки, на которой висело выцветшее объявление. «Сквозной проезд запрещен». Бетти вышла из машины и осмотрелась. «Следуйте указателям!» — пискнул навигатор. Терраса ресторана окрасилась в красноватые закатные тона. Приходящие гости заполняли свободные места. Мимо стола Генри прошла женщина, и он проводил взглядом ее загорелые пятки в открытых сзади туфлях. Зазвонил телефон. «Бетти, где ты?» «Я оказалась на какой-то мусорной свалке. Передо мной висит плакат. Сквозной проезд запрещен. Это что, шутка? Здесь нет никакого ресторана». «Ты стоишь перед стенкой, так?» «Да, и дальше я не поеду. Здесь очень страшно». Генри рассмеялся. «Не обращай внимания на щит. Тебе надо еще немного проехать вперед. Я уже иду тебе навстречу». Смех Генри успокоил Бетти. Помедлив, она снова села в машину и медленно поехала вдоль уродливой стены, держа возле уха телефон и слыша дыхание Генри. Слева появилась открытая площадка и вид на море. «Ну вот, я выехала к воде. Здесь стоит какой-то ангар, кругом мусор и старые покрышки. Ни одной живой души, ни одной машины. Где ты?» «Я уже иду к тебе. Стой рядом с ангаром, я уже близко». Бетти остановила машину рядом с ангаром, огромные открытые ворота которого напоминали разинутую пасть аллигатора. Пыль на окнах отражала свет так, что Бетти не могла рассмотреть, что находится внутри ангара. «Ресторан там, внутри?» «Я вижу тебя, Бетти. Выйди из машины и обернись. Ты меня видишь?» Бетти медленно открыла дверь и вышла из машины. Из темноты ангара тянуло холодом. Бетти крепко обхватила телефон и, ища глазами Генри, осмотрелась. «Генри, где ты?»